Он долго смотрел Фонгабери прямо в глаза, потом оттолкнул его с такой силой, что генерал упал бы, если бы один из американцев не поддержал его. «Внутри каждого громилы и тирана прячется трус», — громко произнес Тунгата. «Ты правильно поступил, когда не позволил мне его убить, Пуфо. Падение с неба было бы слишком легкой смертью для него. Теперь его ждет более справедливая кара. Уберите его с глаз моих. Меня сейчас тошнит». Питера Фонгаберу и русского завели в самолет, а Крейгу и друзьям оставалось только ждать. Они сидели в тени лендровера и говорили ни о чем, прерываясь только иногда, когда от Локхида доносились какие-то странные звуки. «Разговаривают с Вашингтоном», — высказал предположение Крейг, — «по спутниковой связи». Морган и один из его коллег спустились по трапу, когда было уже 10. «Это полковник Смит», — сказал Оксфорд, давая понять, что его не следует понимать буквально. «Мы исследовали представленные вами документы и решили, по крайней мере на этой стадии, что они настоящие». «Вы крайне великодушны», — с серьезным видом поблагодарил Крейг. «Господин министр, мы будем крайне признательны, если вы уделите нам часть вашего драгоценного времени. Некоторым людям в Вашингтоне не терпится поговорить с вами. Это послужит общему благу, уверяю вас. Я хочу, чтобы меня сопровождала эта молодая леди», — Тунгата указал на Сару. «Да, конечно», — Морган повернулся к Крейгу и Селли Энн. «По отношению к вам, это не приглашение, а приказ. Вы летите с нами. А как быть с вертолетом и лендровером? Не волнуйтесь, мы уже договорились, чтобы их вернули законным владельцам». 3 недели спустя в здании ООН главе делегации Зимбабве была передана папка. В ней содержались выдержки из 3 зеленых папок и протоколы допросов Питера Фонгабера неназванными лицами. Папка была немедленно переправлена в Хараре, откуда незамедлительно последовал запрос правительства Зимбабве о выдаче Питера Фонгабера. В Нью-Йорк прилетели 2 старших инспектора полиции, которые сопровождали генерала домой. Когда самолет компании «Панам» приземлился в Хараре, генерал Фонгабера спустился по трапу из салона 1-го класса, прикованным наручниками к одному из инспекторов. На взлетной полосе его ждал закрытый фургон. В прессе сообщений о его возвращении не было. Его привезли прямо в центральную тюрьму Хараре, где через 16 дней он умер в одной из камер для допросов. Его лицо было изуродовано до неузнаваемости, и вывезли его из тюрьмы тайно. Той же ночью, чуть после полуночи, правительственный черный «Мерседес» на огромной скорости не вписался в поворот на пустынной дороге в пригороде Хараре и загорелся. В автомобиле нашли всего 1 труп. По зубам в нем опознали Питера Фонгаберу, и еще через 5 дней он был с воинскими почестями похоронен на площадке героев, кладбище борцов Чимуренги на холме рядом с Хараре. В 10 часов утра, в канун Рождества, полковник Бухарин отошел от охранявших его военных полицейских и направился от пропускного пункта союзников Чарли к восточному Берлину, по разделявшей 2 мира дороги. Бухарин поверх своего летнего костюма был одет в американскую шинель, бритую голову закрывала вязаная шапочка. На полпути он встретил мужчину средних лет в дешевом костюме. Возможно, когда-то мужчина был толстым, если судить по свисавшей складками кожи, но сейчас у него был вид человека, проведшего долгие годы в заточении. Они равнодушно взглянули друг на друга и пошли дальше. «Жизнь за жизнь», — подумал Бухарин, и вдруг почувствовал себя очень усталым. Последние несколько метров он прошел шаркающей походкой старика. За пограничным постом его ждал черный седан. На заднем сиденье расположились 2 мужчин, один из которых вышел, увидев Бухарина. Он был одет в длинный плащ и шляпу, фасон которой очень нравился офицерам КГБ. «Бухарин?» — спросил он. Голос его был нейтральным, но взгляд холодным и безжалостным. Когда Бухарин кивнул, мужчина нетерпеливо дернул головой. Бухарин сел на заднее сиденье, мужчина скользнул за ним и захлопнул дверь. В машине было душно, пахло чесноком, перегаром и нестиранными носками. Машина тронулась, Бухарин откинулся на спинку и закрыл глаза. «Будет плохо», — подумал он. «Возможно, даже хуже, чем я предполагал». Генри Пикеринг устроил прием в частном обеденном зале Всемирного банка, окна которого выходили на Центральный парк. Сара и Селли Энн не виделись уже 5 месяцев, обнялись как сестры и сразу же уединились в углу зала, пытаясь обменяться новостями в самые первые 30 секунд, не обращая ни на кого внимания. Тунгата и Крейг были более сдержанными. «Пуфо, я чувствую себя виноватым. Прошло 5 месяцев, так долго». «Да, но ведь ты был крайне занят», — простил его Крейг. «Сам я тоже не сидел без дела. Последний раз я видел тебя в Вашингтоне. Почти месяц переговоров с Госдепартаментом США, а потом здесь, в Нью-Йорке, вместе с послом Зимбабве, с Всемирным банком. Нужно сказать, тебе так много, что я не знаю, с чего начать». «Для начала», — предложил Генри Пикеринг, — «расскажите ему о том, что все обвинения в браконьерстве и незаконном экспорте были сняты».